Семенов был мальчик хорошенький, лет 16. Сын городского священника, он держит себя прилично, одет чистенько. Сразу видно, что училище не успело стереть с него окончательно следов домашней жизни. Семенов чувствует, что он городской, а на городских товарищество смотрело презрительно, называло бабами. Они любят маменек, да маменькины булочки и пряники, не умеют драться, трусят розги, народ бессильный и состоящий под покровительством начальства. Для товарищества редкий городской составлял исключение из этого правила. Странно было лицо у Семенова, никак не разгадать его. Грустно и в то же время хитро. Боязнь к товарищам смешана с затаенной ненавистью. Ему теперь скучно, и он, шатаясь из угла в угол, не знает, чем развлечься. Он усиливается удержать себя вдали от товарищей в одиночку. Но все составили партии, играют в разные игры, поют песни, разговаривают, и ему захотелось разделить с кем-нибудь досуг свой. Он подошел к играющим в камешки и робко проговорил: «Братцы, примите меня». «Гусь свинье не товарищ», — отвечали ему. «Этого не хочешь ли?» — проговорил другой, подставив под самый нос его сытый свой кукиш с большим грязным ногтем на большом пальце. «Пока по шее не попало, убирайся», — прибавил третий. Семенов отошел уныло в сторону. Но на него не произвели особенного впечатления слова товарищей. Он точно давно привык и отерпелся с грубым обращением. «Господа, с пылу горячих! Кому тавля?» — отозвались голоса. «Гороблагодатскому!» Семенов вместе с другими направился к столу, около которого тоже шла игра в камешки между двумя великовозрастными, и притом Гороблагодатский был второй силач в классе, а тавля — четвертый. Лица, окружившие игроков, приятно осклаблялись, ожидая увеселительного зрелища. «Ну?» — сказал тавля. Гороблагодатский положил на стол руку, растопырив на ней пальцы. Тавля разместил на руке его 5 небольших камней самым неудобным образом. «Валяй!» — сказал он. Тот вскинул кверху камни и поймал из них только 3. «За 2!» — подхватили окружающие. «Пиши, брат, к родителям письма!» — прибавил тавля с своей стороны. Гороблагодатский, ничего не отвечая, положил левую руку на стол. Тавля кинул камень в воздух. Во время его полета успел со страшной силой щипнуть руку Гороблагодатского и опять поймал камень. Толпа захохотала. Игра в камешки, вероятно, всем известна, но в училище она имела оригинальное дополнение. Здесь она со щипчиками, и притом щипчиками холодненькими, тепленькими, горяченькими и с пылу горячими, которые доставались проигравшему. Без щипчиков играла самая молодая, самая зеленая приходчина, а при щипчиках с пылу горячих присутствует теперь читатель. Между тем матка, главный камень, летала в воздухе, а тавля своими здоровенными руками скручивал кожу на руке партнера и дергал ее с ожесточением. После 20 щипчиков рука сильно покраснела, после 50 появилась синева. «Люба ли?» — спрашивает тавля, заглядывая ему в глаза. Противник молчит. «Люба ли?» Опять ответа нет. «Взъерепень! Взъерепень его!» — говорят окружающие. «Заплачь, так прощу!» — говорит тавля. «Смотри, чтобы самому заплакать не пришлось», — ответил Гороблагодатский. Здоровый детина выносил сильную боль в руке, но только мрачный взгляд обнаруживал, что он чувствует. «Что, дядя, больно?» Тавля дал такого щипка, что Гороблагодатский невольно стиснул зубы. Все захохотали. «Живота, аль смерти?» Сильный щипок повторился при хохоте зрителей. В этом хохоте не слышалось злорадования или неприязненной насмешки. Товарищи видели во всем только комическую сторону. Один лишь Семенов улыбался как-то особенно. Его удовольствие не походило на удовольствие других, и действительно, он затаенно повторял в душе: «Так и надо, так и надо». Дошло до 100. «Ну, черт с тобой!» — заключил, наконец, Тавля. Гороблагодатский глубоко ненавидел Тавлю и решился на игру с ним в надежде остаться победителем и задать ему более чем с пылу горячих. Оба они были второкурсные. Каждое учебное заведение имеет свои предания. Аборигены училища, насильно посаженные за книгу, образовали из себя товарищество, которое стало во враждебное отношение к начальству и завещало своим потомкам ненависть к нему. Начальство, со своей стороны, тоже стало во враждебное отношение к товариществу, и чтобы сдерживать его в границах училищной инструкции, кодекс правил для поведения и учения изобрело целую бурсацко-бюрократическую систему. Зная, что всякое царство, раздельшееся нося, не устоит, оно отдало одних товарищей под власть другим, желая внести в среду их междуусобие. Такими властями были старшие спальные из второуездных, старшие дежурные из спальных, справляя недельную очередь по всему училищу, цензора, надзирающие за поведением в классе, аудитора, выслушивающие по утрам уроки и отмечающие баллы в нотатах, особой тетради для баллов. Наконец, последняя власть и едва ли не самая страшная – секундатор, ученик, который по приказанию учителя сёк своих товарищей. Все эти власти выбирались из второкурсных. Ученик, просидев за партой 2 года за ленность и малоуспешность, оставался в том же классе еще на 2. Этот и назывался второкурсным. Очень естественно, что такой ученик что-нибудь довыносил из уроков учителей и потому больше знал, чем первокурсный. Это бралось начальством во внимание, и расчет был верен. Второкурсные, желая удержать власть в своих руках, учились усердно, и большинство из них заняло первые места, потому что не бездарность, а лень делала их второкурсными. Вот основы училищной бюрократии, при помощи которой начальство хотело разрушить товарищество.